Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти. Чтобы не было войны, надо ворона убить. Чтобы ворона убить, чтобы ворона убить, надо ружья зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. А уж как стрельба пойдет, а уж как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть чужого, хоть в своего, лишь бы всех до одного. Во и боли ничего. Во и боли ничего, во и боли никого, во и боли никого. Колокольчик Дарвалдая. Помогите мне, спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и все. И мое горячее тело уже не будет горячим. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я многого боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве недостаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже 10 класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней? А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове. Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай. Нужно? Кто-то ведь написал и колокольчик «Дар Валдая». А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер. Буду единоборствовать с танками. Буду голодать, не спать, мучиться. Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж, они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно. А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах, да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха, соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила. Она спросила меня, где стоит эшелон. «Жалко», — лицемерно сказала она, — «не сможет мама повидаться-то с тобой». И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? «Прощай, Ирина Макаровна, прости меня. Разве я знал?» Я никогда не смогу понять это. Может быть, ты есть то лицо, у которого следует просить защиты, тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь. В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию. Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела рама и все полезли по щелям, стоял на виду? «Лезь скорей!» — кричали мне. А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается. А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то... Себе-то самому я могу сказать правду. Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил: «Немцы, паскуды, прут. Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет, пойду добровольцем». «Тебя и так призовут, Петенька», — говорили ему. «Так не штука, так всякий пойдет. А когда родина в опасности, нужно не ждать, самому идти». И спрашивает меня: «А ты родину-то любишь?» «Люблю», — говорил я. «Этому меня еще в первом классе научили». Однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то. «Товарищ капитан», — сказал он, — «вот я освобождение принес». «Какое освобождение?» «Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать». «Ну, зайдите вон туда и оформляйте». «Броню так броню», — сказал капитан. «Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал». И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел, остановился, покраснел. «Видал?» — спросил меня. «Вот так-то. Умирать кому охота?» «Наверное, он и сейчас по броне живет. Как будто он известный конструктор или великий артист. Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл? «А ты, Сашка, броню получал?» — спрашиваю я. «Кто ж мне ее даст?» — говорит Сашка. «Ее не всем дают». «Дал бы кому надо», — говорит Коля Гринченко. «Была бы тебе броня». «Наверное, много давать?» — спрашивает Сашка. 1000 3. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы». «Барахлишко набрал бы. У меня один шифоньер 3000 стоит». «Ну вот и дал бы». «А, машет Сашка рукой. Иди-ка ты». «А ты что не дал?» — сердится Шангин. «А у меня денег не было», — смеется Коля. «Болтать ты гораст», — говорит Шангин.